На следующее утро около 9 часов Глэдис подъехала к воротам особняка на Sparrow Place. Разумеется, в это время я уже не спала, но и выходить пока не планировала. И уж тем более не хотела отправляться куда-либо, кроме кофейни. Но когда эта Глэдис интересовалась моими планами, если искусство было в опасности? «Виржиния, дорогая, они же убьют его!» — воскликнула она вместо приветствия. «Я в ужасе, Виржиния, в ужасе! Не могу поверить своим глазам!» Губы у Глэдис дрожали, а сама она сделалась необыкновенно бледна. «Мы с мистером Уэстом не были такими уж близкими друзьями, но не раз обедали вместе, да и галерею его я с мужем навещала исправно. Виржиния, прошу вас, поедемте со мною в управление. У вас есть связи, вы можете поговорить с тем детективом, попросить его отпустить мистера Уэста на поруки. Я сама готова поручиться за него». В руках у Глэдис была та самая газета, свернутая в трубку и измятая. Кажется, Луи Ларон мог быть спокоен за свое место в сердцах бромлинцев. Десяток статей мистера Остроума не сумели произвести такого эффекта, как единственная, вышедшая из-под пера Луи. «В первую очередь успокойтесь, Глэдис», — подошла я к подруге и взяла ее за руки. «Присядьте. Давайте выпьем по чашечке чаю, хорошо?» «Нет!» Глэдис, всегда такая сдержанная, разумная и капельку насмешливая, порывисто вскочила, теряя свой лорнет. «Нам надо ехать сейчас же! Промедление смертельно опасно для мистера Уэста, мы должны...» «Должны?» «Пожалуй». Вновь мягко потянула я ее за руку, принуждая сесть. «Но можем ли?» Глэдис замерла. «Простите, что мы можем сделать сейчас?» Тем же ласково увещевательным тоном продолжила я. «Вот мы ворвемся в управление. Потребуем встречи с мистером Хоупсоном. Это глава управления. Глэдис, не смотрите на меня так. Словом, мы ничего сделать не сможем». «Но у вас же есть знакомство!» Глэдис не спрашивала, она словно просила мироздания об одолжении, о волшебном ключе, способном открыть дверь к спасительному решению. «Мое знакомство, детектив Норман», — опустила я глаза. «Скажу вам, не таясь, Глэдис, статья, которую вы прочитали, это его отчаянная попытка справиться с давлением страховой компании на гусей. Мистер Хоупсон ценит детектива Нормана весьма высоко. И если даже его, детектива, просьба не может повлиять на судьбу Уэста, что ж, думаю, вы и сами понимаете, что мы уж точно ничего поделать не можем». Глэдис развернула газету, растерянно скользнула взглядом по строчкам и моргнула несколько раз, будто избавляясь от наваждения. «Пожалуй, вы правы, Виржиния. Но сидеть просто так и ждать я не могу. Пусть надежды никакой нет, но все же я поеду в управление, напрошусь на прием к этому, как его, мистеру Хоупсону, поговорю с ним. Вдруг он и правда не откажется принять залог за мистера Уэста. В любом случае вреда от беседы не будет». «От беседы нет, но вот требования могут возыметь обратный эффект», — заметила я. «Да и к тому же к самому мистеру Хоупсону вас могут и не пустить. Наверняка после этой статьи многим пришла в голову та же мысль, что и вам. Глэдис, давайте сделаем вот что. Мы поедем в управление, но обратимся не к Хоупсону, а к детективу Норману. Уверена, он не откажет нам в коротком разговоре. Так мы хотя бы узнаем наверняка, что происходит с мистером Уэстом. Зная Ларона, я коснулась газеты, могу предположить, что опасность может быть несколько преувеличена. Ну а если ситуация впрямь так серьезна, как он пишет, то я могу задействовать и другие свои связи». «В конце концов, — подумала я, — дядя Рейвен говорил, что в случае опасности я могу обратиться к миссис О'Дрискол. Но он не уточнял, кому должна угрожать опасность — мне или другому человеку». Уже вызвав кэб, я вспомнила о том, что Элис редко проводил в управлении целый день. Обычно он с самого утра, сломя голову, носился по городу. С этим поговорить, тому дать задание, у тех взять показания, здесь расставить ловушку, там арестовать подозреваемых. И только поздно вечером, а порою ночью, детектив заходил в старое гнездо на чашку кофе. Но удача оказалась на нашей стороне. «А, Виржиния, это вы!» — рассеянно поприветствовал меня Элис, отрываясь от изучения бумаг. «А я-то думал, кого ко мне занесло с утра пора». Тут он заметил Глэдис и поперхнулся. «Доброе утро. А вы, собственно, кто?» «Это леди Клеймор, моя близкая подруга». «Ага», — глубокомысленно произнес Элис и вновь уткнулся в свои бумажки. «И что здесь делает леди Клеймор, ваша близкая подруга?» «Она хочет узнать, как себя чувствует мистер Уэст». «А он что, еще не умер?» Глэдис попыталась упасть в обморок, но в захламленной каморке, по недоразумению, называемой кабинетом Элиса, Делать это было попросту некуда. «Он шутит, дорогая». Я сочувственно прикоснулась к плечу подруги и метнула на Элиса гневный взгляд. Без малейшего результата, разумеется. «Шучу, я, увольте», — страдальчески заломил руки детектив. «Леди Клеймор, если вам правда плохо, сядьте вон на ту коробку. Но лучше не надо, она в чернилах перепачкана». «Леди», — обернулся он ко мне, — «а ваша подруга умеет хранить секреты?» «Конечно, я умею», — с достоинством отозвалась Глэдис, стиснув свой лорнет. «Это хорошо, потому что если сказанное мною выйдет за пределы этой комнаты, Уэст точно помрет», — меланхолично кивнул Элис, не отрываясь от бумажек. Глэдис закусила губу. «Леди Виржиния, гляньте в коридор, там никто не бродит, развесив уши». Я послушно выглянула. К счастью, коридор, в конце которого и располагался кабинет Элиса, никому не приглянулся для прогулок. «Никого нет». «Ну и прекрасно». Детектив отложил бумаги и уставился на Глэдис, не мигая. «На самом деле Уэст жив и здоров. Даже здоровее меня будет. Ему-то не приходится ночами не спать, допрашивая всяких мерзавцев», — зевнул напоказ Элис, прикрыв рот ладонью. «А газетная статья — утка. Правда, если кто-нибудь об этом узнает, в особенности домочадцы Уэста, то он имеет все шансы и впрямь помереть в тюрьме. А ведь он действительно невиновен, по крайней мере, в убийстве. Помните тех шестерых, о которых я вам говорил, леди Виржиния?» — спросил детектив и интригующе замолчал. Я поспешно кивнула. «Так вот, один из них раскололся. Это его видел тот попрошайка. Альбиец по прозвищу Шон Лохматый вступил в преступный сговор со своим соотечественником с целью проникновения в галерею», — скучным голосом продолжил Элис. «Однако, прибыв на место, преступники обнаружили, что картина уже исчезла. А сторож собирается сию секунду бежать и докладывать об этом в управление спокойствия. Раздосадованный неудачей Шон Лохматый в порыве гнева расправился со сторожем. Вот и все дела». «Значит, мистер Уэст невиновен в убийстве», — торжествующим голосом произнесла Глэдис, оправившись от удивления. «Но тогда к чему эта статья? Почему он еще в тюрьме, а не на свободе, оправданный и очищенный от клеветы?» «А это тайна следствия», — загадочно улыбнулся Элис. «Право слово, мне захотелось его хорошенько стукнуть. Сначала выдать эти самые тайны следствия почти до самого донышка, а потом в последний момент заортачиться. Впрочем, продолжить разговор нам не дали. Безликий молодой человек, которого я прежде уже видела в кабинете мистера Хоупсона, без стука отворил дверь и скучным голосом произнес: «Мистер Норман, к вам еще посетитель, мистер Уэст-младший. Он хочет сделать некое заявление. Прикажете пропустить?» Элис азартно подался вперед, как лис, почуявший добычу. «Ну, наконец-то!» И обернулся ко мне. «Леди Виржиния, передайте Ларону, что он действительно мастер, мастер убеждения». Сказал это и торжествующе уселся на свою колченогую табуретку, как на трон, нахально положив ногу на ногу. Глэдис выглядела совершенно ошарашенной. Она нервно вертела в руках лорнет и покусывала нижнюю губу, то и дело поглядывая на меня. Я же, увы, ничем не могла помочь подруге, поскольку сама терялась в догадках. Стучалась в сознание одна неприятная мысль. Неужели та статья оказалась жестокой провокацией? Элис, получается, был полностью уверен в том, что виноват Лоренс Уэст, и потому решил запугать его, сыграв на родственных чувствах. Но где в таком случае гарантия, что сын в отчаянии не оговорит самого себя, чтобы спасти отца? Если б подобное случилось не с Уэстом-старшим, а с леди Милдред, то я, не задумываясь, выгородила бы ее даже ценой своей жизни. И это я, не особенно смелый человек. До той же бабушки мне, увы, еще далеко. А Лоренсу, мужчине, сама его природа, его честь велела спасти престарелого немощного отца от ложного обвинения. «Жаль, что Глэдис тут», — подумала я вдруг. «Останься мы наедине с Элисом, и можно было бы спросить у него, почему он так уверен в виновности Лоренса». Подумала и почувствовала, как начинаю краснеть. Выходит, что я теперь свободнее себя чувствовала рядом с Элисом, с этим беспардонным манипулятором, чем со старинной своей подругой? Ох, леди Виржиния, у вас что-то больно виноватый вид». Весело подмигнул мне детектив, подтверждая репутацию самого бессовестного существа во всем Бромли. «Нет, во всей Эксонии. Я могу подумать, что на самом деле это вы заварили кашу с похищением. Да-да, входите». Как только в кабинет постучали, Элис поспешно выпрямил спину, облокотился на конторку, состроил мрачную физиономию и из-под лобья уставился на дверь. «Добрый день». Лоренс поздоровался еще из коридора и вошел после еле заметной паузы. Он был смертельно бледен и, кажется, умудрился исхудать за то время, пока мы не виделись. Светлые волосы немного потемнели, словно впитав холодную влагу бромлинских туманов, и от чего-то липли к голове. Присмотревшись, я поняла, что туманы тут ни при чем. Просто Лоренсу в последние несколько дней явно было не до мытья волос. «Он так переживал из-за статьи», — предположила я про себя, и вдруг вспомнила, что газета-то вышла только вчера. Неужели Элис был прав? «Добрый день, мистер Уэст», — тем временем хмуро поприветствовал визитера Элис. Лоренс аж передернула от этого обращения. «Что привело вас сюда?» «Эй, Смит, не уходи, свидетелем будешь, а то скажут потом, что я над подозреваемыми издеваюсь». «А что, разве нет?» — хотела я спросить, но вовремя прикусила язык. Лоренс глубоко вдохнул, будто перед тем, как нырнуть в омут, и произнес тихо и четко: «Я хочу написать заявление и признаться». «В чем?» — сделанным интересом подался вперед детектив, демонстративно подвигая к себе исчерканные бумажки и химический карандаш. «Во всем», — твердо ответил юноша и поднял глаза на нас. Губы у него немного дрожали. «Отпустите отца к врачу. Я тут же напишу признание». «Отпустить? Обязательно. Как только вы изложите нам правдиво все события, что произошли в ночь перед так и не состоявшейся выставкой», — добродушно пообещал Элис. Возможно, общение с ним дурно влияло на мою подозрительность, но в этих словах мне почудился какой-то подвох. «Но, отец, сначала признание», — серьезно покачал головой Элис и протянул Лоренсу мятый листок бумаги и химический карандаш. «Пишите. Все, как было без утайки. А я почитаю и решу, что делать». Лоренс растерянно оглянулся и, похоже, только тогда заметил нас. Столкнувшись с ним взглядом, Глэдис отвернулась, прижав пальцы к губам, и побледнела. Я успокаивающе коснулась ее плеча и холодно поинтересовалась у Элиса: «Может, нам лучше выйти?» «Не стоит», — обворожительно улыбнулся он, глядя из-под лобья. «Будете свидетелями, но и развлечетесь заодно», — добавил он совсем тихо. Глэдис вздрогнула. «Мистер подозреваемый, вы не стесняйтесь. Садитесь вон на ту коробку, на пятна внимания не обращайте, ага. Вы картонку или книгу на колени подложите?» «Книгу? Зачем?» Глядя на детектива глазами побитого щенка, тихо спросил Лоренс. «Как зачем? Записывать признание вы на весу будете, да?» Наигранно удивился детектив. «Вы же не думали, что я вас на свое место пущу? Берите книгу, рекомендую. Я на ней уже столько отчетов написал, что она скоро, наверное, превратится в конторку. Пишите?» Элис несколько секунд понаблюдал за тем, как старательно строчит признание Лоренса, и отвернулся от него. «Милые леди, кофе вам не предлагаю, его просто нет. Но если желаете взбодриться, Смит может принести сюда пару чашек той бурды, которую наши зовут чаем. Не знаю, с чего ее делают, но пробирает лучше виски». «Вы, видимо, с утра уже этого чаю пригубили», — вздохнула я, смиряясь. Когда Элиса несло, его было не остановить. Самое лучшее в такой ситуации — смириться и дождаться, пока неуемное веселье у него схлынет. «Глэдис, вы не хотите выйти и подышать свежим воздухом?» «Я останусь», — ответила она странно высоким голосом. «Хочу убедиться, что...» Лоренс вистяще выдохнул и еще ниже склонился над клятым листком. Следующие четверть часа прошли в тишине. Смит незаметно стоял у двери, ожидая дальнейших приказаний. Глэдис покачивала лорнетом, вперив взгляд в пространство, и едва дышала. Элис опять уткнулся в свои бумажки и что-то сосредоточенно перечитывал, беззвучно шевеля губами. Я же бездумно переводила взгляд с предмета на предмет, стараясь ни о чем не думать. Забитые чудными коробками и мешками полки на стене по правую руку от входа, рисунки, пришпиленные булавками к полотну, растянутому на противоположной стене, портреты, схемы, планы, маршруты, странные закорючки, похожие на джанские иероглифы. Маленькое узкое окошко под самым потолком. Две новенькие электрические лампы над столом и над дверью. Вбитый под окошком здоровенный гвоздь, служащий вешалкой для двух, по крайней мере, курток и одних замызганных штанов блеклого черного цвета. Стопки исписанной бумаги и папки, разложенные прямо на полу под столом у входа. «Я закончил», — сухо произнес Лоренс. Элис оторвался от своих записок и сладко улыбнулся. «Прекрасно, просто расчудесно. А теперь давайте мне, я почитаю». Двигаясь медленно, будто в толще воды, Лоренс поднялся, пересек, спотыкаясь, захламленный кабинет и протянул Элису помятый лист. «Горю от нетерпения», — прищурился детектив, вчитываясь в строчки. «Вы присядьте, присядьте пока, мистер Уэст, вы мне здоровым нужны. А отстояние на нетвердых ногах развивается синячная болезнь. Слышали про такую?» «Нет». Как в забытье, Лоренс качнул головой и послушно вернулся на свой испятнанный чернилами ящик. Элис грустно цокнул языком. «Сразу видно человека, воспитанного не улицей, а благороднейшим семейством. Ну-ка, почитаем». На минуту или две он замолчал, а потом вновь широко улыбнулся. «Я так и знал. Леди и джентльмены, вы только послушайте. Какой образчик эпистолярного жанра». Лоренс горбился, но детектив не обратил на это ни малейшего внимания и начал зачитывать запись вслух голосом скучным и сухим. «Признание. Я Лоренс Юджин Уэст, 20 лет от роду, находясь в здравом уме, заявляю тра-та-та, числа тра-та-та месяца сего года в ночь на понедельник». А это разве был понедельник? Ну, потом уточним. «В ночь на понедельник около 4 утра проник в галерею своего отца, воспользовавшись ключом, чтобы выкрасть картину Нингена для последующей перепродажи». «А чего не указали, кому продавать собрались?» «Для следствия это очень-очень важно». «Для последующей перепродажи с целью получения денежных средств и затребования страховки». «О, какие формулировки нужно запомнить. Затребование страховки. Как же». «Изъятие картины с законного места прошло успешно. Будучи замечен сторожем, мистером Пулом испугался и ударил его ножом в грудь, который впоследствии выбросил Вейвен». «Во как! Ножом, значит». «После этого отнес картину домой, однако в страхе перед разоблачением уничтожил ее путем сожжения в камине сегодня ночью. Дата, подпись. Прелесть». Восхитился Элис и сочувственно поинтересовался у Лоренса. «Мистер Уэст, а как же это вы умудрились забыть, что убили сторожа аж 4 ударами, нанесенными в область левого плеча, в часть спины под лопаткой и в тазовую область? Причем все удары были сделаны не ножом, а маленьким топориком, которым, кстати, была вскрыта и задняя дверь в галерее. Как же это вы забыли такую важную подробность?» То-то же». Лоренс низко-низко опустил голову, заливаясь краской до самых ушей. «Мне одновременно и жалко было его, и хотелось смеяться. Тоже мне, горе-преступник». «Отпустите отца», — прошептал он. «Пожалуйста. Он уж точно не виноват. Зачем вы его?» «Отпущу», — легко согласился Элис. «Как только вы расскажете мне все, что знаете, мистер Уэст». «Я все рассказал. И вам же нет разницы, кого сажать». «Нет разницы? Эх, хорошая же репутация у гусей в Бромли», — вздохнул Элис и вылез из-за стола. «Восы, что ли, податься? Там и платят лучше, и начальство замечательное с чувством юмора, хоть и с тяжелой рукой». Продолжая вдохновенно нести чушь, детектив медленно пересек кабинет и остановился прямо перед Уэстом-младшим. А после замолчал на несколько секунд и продолжил уже без ерничества. «А я ведь действительно хочу докопаться до правды. Лоренс, скажи мне, что ты видел в ту ночь?» Неожиданно мягко произнес Элис и подцепил его 2 пальцами за подбородок, заставляя запрокинуть голову. Лоренс безвольно повиновался. «Кого ты прикрываешь, Лоренс?» «Никого», — прошептал он потерянно. «Никого я не прикрываю, так и было». Элис зарылся пальцами в его волосы и сильно, это даже со стороны было видно, надавил на виски. Глаза у Лоренса сделались совсем черными. «Врешь ведь», — тем же страшным ласковым голосом произнес детектив, наклоняясь ближе к лицу своей жертвы. «Как демон из страшной книжки, выпивающий душу через глаза». Мне стало жутковато, хотя и понимала, что Элис не сделает ничего дурного. «Скажи мне правду. Лоренс, Лоренс, зачем ты пришел той ночью в галерею? Я знаю, что ты там был. У меня есть свидетель». Лоренс молчал, глядя детективу в глаза. «Кого бы ты ни прикрывал, сторожа убил другой человек. Шон Лохматый, альбиец, редкостный мерзавец. Тебе не нужно молчать. Если ты скажешь, зачем ты пошел в галерею, то я отпущу твоего отца сразу же, но мне нужна правда, Лоренс». Элис замолчал, и воцарилась тишина, ядовитая, густая, как дурманный дым из джанских курилин. Она обдирала горло, иголочками впивалась в язык и разгоняла сердце. Тук-тук-тук, все быстрее. На уши давило физически, ощутимо, словно глубоко под водой. У меня сперло дыхание. Я открыла рот, чтобы сказать хоть что-нибудь, наполнить эту кошмарную тишину, но тут Лоренс разомкнул губы и еле слышно произнес: «Я шел, чтобы проверить картину. У меня пропал ключ». «Я так и знал!» — торжествующе воскликнул Элис и рассмеялся. «Молодец, что сказал!» — потрепал Лоренса по волосам. «Ключ, значит. Это многое объясняет. А теперь говорите, как все было на самом деле. Быстро, четко, по порядку. Вы уже начали, Лоренс, так что дальше отпираться бесполезно, рассказывайте уж». И Лоренс рассказал. Как и предполагал Элис, Уэст-младший явился в галерею уже под утро последним из четверых гостей. Еще вечером юноша заметил пропажу своего ключа. Полночи проворочился, гоня прочь дурные мысли, но потом не вытерпел и сорвался. Решив, что вреда от проверки не будет, он тихо, никого не будя, оделся, взял отцовский дубликат и направился к галерее. А там... А там ужас, кошмар, трагедия, мертвый Льюис Пул в луже крови, странные надписи, картины нет. В общем, легче сразу застрелиться, чем понять, что случилось, — вздохнул Элис, подытоживая сбивчивый рассказ Лоренса. «Сочувствую. Вы, полагаю, до этого ничего страшнее пореза и не видели-то?» «Я руку в детстве ломал», — тихо произнес Лоренс, не поднимая головы. Щеки у него все еще пылали румянцем. «Ну, значит, ничего страшнее сломанной руки», — жизнерадостно заключил Элис. «Хороший рассказ. Спасибо, конечно. Жаль только, что главное вы по-прежнему утаиваете. Кто стащил у вас ключ, Лоренс? Вы ведь знаете этого человека. Это кто-то дорогой вам, так? Иначе бы вы не начали нести околесицу проявку с повинной, а сразу рассказали о краже ключа. Так кого вы прикрываете, Лоренс?» «Не скажу», — твердо ответил тот. Элис возвел очи к небу. «Ну, только сначала не начинайте. Вы что, уже раздумали отца домой забирать?» Лоренс закусил губу до крови и еще ниже опустил голову. «Я не могу говорить. Отпустите его, пожалуйста. Лучше меня посадите. Я...» «Лоренс, он вам солгал!» — выкрикнула вдруг Глэдис, развернувшись пружиной. «Мистер Уэст здоров! Статья подделка!» Воцарилось многозначительное молчание. Лоренс выпрямился, недоверчиво хлопая глазами. «Вот дура!» — с чувством выругался Элис. «Языкастая, несдержанная дура! Такой момент испортить, а? Леди Виржиния, вам нужно лучше подруг выбирать! А вам нужно прекращать мучить людей!» — холодно произнесла Глэдис, глядя на Элиса сквозь льдисто-голубоватые стеклышки лорнета. «Всего хорошего! Виржиния, с вашего позволения, я подожду на улице. Воздухом нужно подышать!» Элис на мгновение спрятал лицо в ладонях, бормоча под нос что-то сердитое, а потом глухо приказал Смиту: «Ведите этого горе-преступника в канцелярию. Пусть изложит в письменном виде все, что мне тут нарассказывал. Вы, Смит, проследите, чтоб он лишнего не выдумал и не порывался взять на себя убийство. Потом обоих, и старшего, и младшего Уэстов, под домашний арест. Глаз с них не сводить, никого не пускать, кроме врачей. Нет, ни слуг, ни домочадцев. Идите. Виржиния, вы останьтесь на секундочку, ладно?» Хоть я и злилась на детектива, но все же не смогла ему отказать, когда он уставился на меня вот так, бесконечно усталый и с надеждой. «Садитесь туда!» — вяло махнул Элис рукой. «А как же чернила?» «Я пошутил. Им уже 100 лет в обед, высохли давно». Тяжко вздохнул он и опустился на свою табуретку. «Виржиния, вы бы знали, сколько сил из меня вытягивают эти благородные спасатели. Преступнику, настоящему преступнику, я имею в виду, можно хоть по морде съездить, а с таких страдальцев что взять?» «Эх, вы потом передайте своей подруге извинения от меня. Она не дура, конечно, просто благородная неженка. За это не наказывают, к сожалению». Элис сказал это с такой интонацией, что мне внезапно стало жальче не Глэдис, а его. «Вы зря затеяли допрос при ней», — нейтрально заметила я. «Леди Клеймор никогда не поймет вас. Она сильно помешала?» «Да не очень», — сознался Элис. «Лоренс вряд ли бы раскололся сейчас. Слишком выжат. К тому же я уже почти наверняка знаю, кто был первым гостем в галерее и что случилось с картиной. Осталось дождаться одного письма, а еще проверить кое-какую догадку. Виржиния, вы не пригласите мисс Дюмон к себе снова? На следующую пятницу? Желательно с утра?» «Разумеется, приглашу», — кивнула я. Что еще можно было ответить?